он прильнул к небольшой дырочке в двери. За ней стояли двое парней, кавказец и славянин. Явно не из ментов, скорее всего, блатные. До этого Леший их не встречал. Какого хера им надо? Леший прижался к двери и грубым голосом спросил. «Чё долбишься? Кто тебя звал?» «Здорово, Клоп», — ответил кавказец. «Отпирай! От батона мы! Дело есть, хорошая тема». «Не боись, папаша, все будет в елочку», — добавил второй. С каких это пор батон присылает чужаков к нему домой? Все знают, что он не любит незнакомцев. Нет, тут что-то не то. Но не пустить их значит выказать слабость или страх. Он взял топорик, сунул под ремень на пояснице, прикрыл пиджаком и отодвинул задвижку. Но заходите, коли пришли. Только обзовитесь для начала. Султан, глядя в сторону, назвался худощавый, но резкий в движениях брюнет, одетый под какого-то рэпера, в черную косуху и высокие ботинки. А я Митек. Второй выглядел намного крепче приятеля, шире в плечах, старше и солидней. Поверх короткого полупальто болтался элегантно завязанный длинный шарф. Его даже можно было принять за лоха, если бы не злой пронзительный взгляд и хищный бульдожий оскал. Лохов с такими вывесками Леший пока не встречал. Парни неумело, хотя и старательно демонстрировали дружелюбие, но в сердце Лешего словно воткнули холодный гвоздь. Он явственно ощутил опасность. Дело явно было нечисто. Но прятаться от проблем всегда хуже, чем идти им навстречу. В комнате Митек достал из-под пальто бутылку водки. Клоп выставил три стакана, но султан смахнул два на пол, а Митек набулькал оставшийся до краев. «Что это значит?» — презрительно скривил губы Клоп. «Пей один, тебе нужнее», — сказал султан, придвигая полный стакан. В глаза он по-прежнему не смотрел. Руки у него мелко, почти незаметно подрагивали. Митек молчал. Они перестали улыбаться и рассматривали Клопа, как ворвавшиеся в квартиру мокрушники смотрят на обреченного хозяина. В спертом сыром воздухе тошнотворным облаком сгустилась угроза. — А почем ты знаешь, что кому нужней? — недобро спросил Клоп. — Когда я свой первый стакан выпил, ты еще на свет не народился. — Знаем, Клоп, знаем, ты вор опытный, старый, — процедил султан. — Вот и докажи это. Отгадай загадку. — Что за загадка? — А вот что. Не плотник, а всю жизнь ходит с топором за спиной. Кто это такой? — Откуда они узнали про топор? — подумал Клоп. — Вроде не выпирает, да и спиной я не поворачивался. А вслух сказал. — Ты, братан, не туда пришел, тебе в цирк надо. Там попугай клювом билетик вытаскивает, а на нем ответ написан. Ответ тут простой. Это стукач. Дятел, утка, наседка. Не знаю про попугая. Они все с клювами и все стучат мусорам поганым, братву закладывают. Недобро оскалился султан. Нас черкес прислал с конкретной предъявой. Несмотря на молодость, в паре он держался за старшего. «И что за предъява?» — ухмыльнулся Клоп, хотя ему было не до смеха. Наступил момент, которого он боялся всю жизнь, который видел в кошмарных снах, когда просыпался с истошным животным криком. «Черкеса ты сдал, падла сучиная! Изюму по твоей наводке замели! Сам знаешь, что за это бывает!» «За падлу сучиную ответишь, сучонок!» — возмутился Клоп. «Ты что, из беспредельной хаты выскочил?» «Законов провилки не знаешь? Это не я Зёму, а он меня сдал с потрохами. Подставил чекистам. Я из ФСБшной хаты только откинулся, еще и 3 часов не прошло. Чего вы сюда заявились? Разбор на сходнике делают». Он постепенно повышал голос и в конце уже кричал, с надрывом, как и положено человеку, чувствующему себя на 100% правым. Тем более, что правда стояла за ним. Во всяком случае, насчет Зёмы. Иногда можно выехать на базаре. Надо только играть убедительно, и в подучи биться, и пену изо рта пускать. Но разбираться с ним никто не собирался. Митек наклонился вперед и схватил его за руки, как в клещи зажал. Султан полез за отворот куртки. Рукав косухи задрался, обнажая наколку в виде оскаленной звериной пасти. И тут же достал опасную бритву. «Суки вы рваные, на кого работаете? За беспредел с вас еще спросят!» Клоп дернулся, пытаясь освободиться, но бесполезно. Бритва нырнула ему под кадык, как будто услужливый парикмахер хотел сбрить неряшливую щетину. И тут раздался страшный грохот. Мост содрогнулся, бетонный свод лопнул, вниз полетели камни, посыпалась цементная крошка, удушливое пыльное облако наполнило помещение. Султан выронил бритву и с криком отскочил. Митек разжал руки и отшатнулся. Оба с ужасом уставились в потолок. И устрашающий вид разверзающихся трещин стал последним зрелищем, отведенным им в этой жизни. Рука Лешего нырнула за спину. Топорик, намертво сжатый в побелевших пальцах, сверкнул и врезался Митьку в висок. Удар получился с оттягом. Лезвие выскочило, не застряв в кости, и это было очень важно. Продолжая движение, Леший развернулся, и летящий по окружности топор разрубил султану переносицу. В один миг палачи и жертвы поменялись местами. Судьба умудрилась в последнее мгновение передернуть карты. Внезапно вместо шестерки Лешему выпал туз, и тут же катаклизм закончился, мост устоял, наступила мертвая тишина, даже вечный гул машин исчез. В комнате будто повис густой белый туман. Леший судорожно вдохнул пыльную взвесь и закашлялся. В потолке зияла широкая зигзагообразная трещина, из нее продолжало выползать цементное облако и сыпаться мелкая щебенка. Белая пыль густо засыпала все вокруг — ковры, телевизор, козел, табуретки и заменяющий стол ящик. Два незваных гостя напоминали опрокинутые навзничь гипсовые статуи с деформированными лицами. Их можно было выставить в каком-нибудь музее человековедения, как наглядный пример превосходства опыта над молодостью и силой. Подобрав топор и машинально протерев рукавом рукоятку, Леший пожевал губами и прошептал, обращаясь неизвестно к кому. «Вот оно как, понимаешь? Опять две мокрухи, а иначе никак». Водка в стакане покрылась белой шапкой пыли и напоминала молочный коктейль, который Леший очень любил. Он выплеснул самую густоту, а остальное процедил сквозь зубы. Выпил один, как и предлагали незваные гости. Брезгливо выплюнул комок мокрой пыли, но на зубах все равно скрипело, и он прополоскал рот водкой из бутылки. Потом жадно сделал несколько глотков. Не забирало. Вздохнув, он склонился к телу Митька, схватил его подмышки и потащил по анфиладе импровизированных комнат через душевую и туалет в безымянный каменный мешок с большим прямоугольным отверстием в полу. Став на четвереньки, он осторожно выглянул вниз. В 40 метрах катил свои холодные воды Дон. Ни катеров, ни барж поблизости не видно. Леший обшарил карманы Митька, подтащил тяжелое тело ближе к дыре и с трудом столкнул в реку. Конечно, лучше бы это делать в темноте, но выбора нет. Вторым тот же путь проделал Султан. Он оказался гораздо легче, и с ним было проще. Следом полетел топор. Потом Леший вымылся под холодной водой, с трудом отполоскав волосы от бетонной пыли, и переоделся в запасные шмотки, спрятанные под коврами. Конечно, в мятых штанах, кургузом пиджаке и телогреке он был похож на пугало, но так было всегда. Зато теперь он не бросался в глаза за километр, как мельник на базаре. Снова раздался треск, Леший услышал, как крошится бетон. Пора уходить. Раз уж случилось чудом соскочить с бритвы, глупо загибаться в заваленной норе. Он выключил козла, телевизор, лампочку. Еще раз осмотрел свое разрушенное и оскверненное жилище, куда уже вряд ли удастся вернуться. Леший ужом выскользнул из узко приоткрытой двери, пригибаясь, отошел на 100 метров в сторону, потом по узкой тропке спустился на набережную и ввинтился в толпу зевак. Я как раз внизу проходил, а тут как треснет, каменюки посыпались, я как рванул, бетонная плита свалилась, чуть машину в лепешку не расшибла. Как он вообще не обрушился? Еще рухнет, никуда не денется. Люди взволнованно комментировали происходящее, с интересом разглядывая суматоху на мосту. Там ревели сиренами и мигали маячками спецмашины, милиция, пожарные, спасатели. На проспекте скопилась длинная пробка. Леший определил, что трещина прошла только в одном месте, как раз по его жилищу. Именно там просело дорожное полотно, именно оттуда выползало огромное облако пыли, которое постепенно расползалось, накрывая расположенные на набережной кафе и ресторанчики бетонным смогом и легкой паникой. Вон там двое упали, то ли с моста, то ли откуда-то снизу, видно, рабочих ударом сбросило.